Старший брат. Весной Игорю исполнилось 11 лет. У него был старший брат Андрей. Он недавно вернулся из армии. Игорь сильно любил Андрея и во всем подражал ему. Они вместе что-то ремонтировали в мастерской отца, вместе читали Библию по вечерам и рассуждали о прочитанном. Андрей всегда понимал Игоря, а тот как другу доверял старшему брату все свои тайны и мечты. Как-то раз в жаркий субботний полдень Игорь попросил у Андрея велосипед и, махнув ему на прощание рукой, стремительно выехал за ворота. На этот раз Игорю не посчастливилось. Как только он оказался на центральной улице, шумная группа подростков неожиданно преградила ему дорогу. «Дай покататься! Тормози! А велосипед-то новенький!» Кто-то с разбегу прыгнул сзади на багажник, и Игорь вынужден был остановиться. Мальчишек он не знал, поэтому давать велосипед не спешил. «Ты что, не слышишь? Освобождай коня!» Властно приказал один из них, чуть повыше Игоря, и, схватив его за руку, потащил в сторону. «Это не мой велосипед!» – попробовал протестовать Игорь, но не успел договорить, кто-то сильно ударил его по спине. Игорь вскрикнул от боли, но сдачи давать не стал. Ребята вырвали у него велосипед, и один из них тут же уехал, скрывшись за углом. Остальные, увидев, что Игорь не защищается, накинулись на него, свалили на землю и стали бить. «Андрей, меня бьют!» – что из силы закричал Игорь. Один из ребят, сидевший на нем верхом, вдруг встрепенулся. «Кто такой Андрей?» – настороженно спросил он и посмотрел по сторонам. «Это мой старший брат», – приподнялся Игорь. «Я ему все расскажу. Это его велосипед». И еще сильнее закричал. «Андрей!» Где-то загудела машина, и мальчики кинулись в рассыпную. Тут из-за угла выехал их товарищ. Увидев бегущих друзей, он бросил велосипед и пустился наутек. Игорь вскочил, вытер разбитый нос, быстро поднял велосипед и, глотая слезы, поехал домой. «Что случилось? Почему ты так быстро вернулся?» – удивился Андрей, увидев запачканного и расстроенного брата. «На меня ребята напали». Всхлипывая от обиды, Игорь рассказал о неудачной прогулке. «Ну не плачь, Игорек, не стоит. Пойдем посидим на скамейке, поговорим». Андрей стряхнул пыль с одежды брата, пригладил взъерошенные волосы и, потрепав за плечо, утешил. «Заживет все, браток, потерпи немножко. Очень хорошо, что ты не стал драться с ними». Он задумчиво посмотрел вдаль и сказал: «Знаешь, ты сегодня поступил точно так, как делаю я в трудные минуты». Игорь глубоко вздохнул и удивленно спросил: «Разве тебя кто-нибудь бьет?» «Нет, меня никто не бьет», — улыбнулся Андрей. «Но как и у всех людей, у меня есть лютый враг, дьявол. Он ходит за мной, как рыкающий лев, и ищет, как бы навредить мне, натолкнуть на какой-нибудь грех или нечестность. Вот тогда я, как и ты сегодня, обращаюсь к своему старшему брату». «О ком он говорит?» – не понял Игорь и недоверчиво протянул. «Кто у тебя старший брат? Папа, что ли?» «Нет, мой старший брат Иисус Христос». Игорь с изумлением посмотрел Андрею в глаза. «Принеси ко мне Библию», – вдруг попросил тот. Игорь сходил в дом и вернулся с Библией. «У меня руки грязные. Ты открой, пожалуйста, Евангелие Марка и прочитай последний стих 3 главы». Игорь без труда нашел нужное место и прочитал: «Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне и брат, и сестра, и матерь». Это, Игорек, слова самого Господа Иисуса Христа. И точно так, как убежали те ребята, испугавшись меня, бежит и сатана, потому что Христос сильнее его. Иметь Иисуса Христа старшим братом – великое преимущество и в этой жизни, и в будущей. Ты звал меня, но я не услышал, потому что был далеко. А Господь отовсюду слышит нас, потому что Он – Бог вездесущий. Андрей погладил поцарапанную руку Игоря и спросил: «Больно?» Игорь кивнул. «Я очень хочу, — продолжал Андрей, — чтобы Иисус стал и твоим старшим братом. А чтобы породниться с Ним, нужно покаяться перед Богом в своих грехах. Тогда кровь Иисуса Христа очистит сердце от всякого греха и сроднит тебя с Ним. Братом Христа может быть только тот, кто делает то, что хочет Бог. Если ты любишь меня, папу и маму, то Иисус достоин большей любви. Он верный друг. В Его дружбе, в Его любви ты никогда не разочаруешься».